«Что?» — переспросила Тангира. Я не ответила на ее вопрос. Я задала свой. «Леди Тьер!» Сердце забилось с утроенной скоростью. «Зачем влюбленному в вас мужчине? Тому, кто соединил ваши жизни? И кто до сих пор, я почему-то уверена в этом, любит вас, позволять другой темной леди забеременеть?» «Что?» Полный изумления вопрос. «И еще!» Меня просто трясти начало. Риан однажды сказал: «Я темный лорд, Дея. Я темный. Я не стану оправдываться. Я не буду искать оправданий». Я полагаю, такая позиция характерна для всех темных лордов. Но император неоднократно пытался убедить вас в своей невиновности. Так ведь? Грустная улыбка и спокойная. «Дея, поверь, я знаю, о чем говорю. Рождение Риана далось мне непросто. И как я ни старалась, каким только уловкам не прибегала, но забеременеть второй раз Рдаен позволил лишь спустя 12 лет. А я темная и весьма неслабый маг. Так что, поверь, невозможно понести дитя, если темный лорд этого не пожелает». Я выслушала ее очень внимательно и заметила: «Но вы не морская ведьма». «Что?» Леди Тьер смотрела на меня в полнейшем изумлении. «Вы не морская ведьма», — задумчиво повторила я. Затем медленно спросила: «А что стало с той леди? С той, которая родила наследника императору?» Ответ я не услышала. Распахнулась дверь, в спальню дочери стремительно вошел император. Кивнул леди Тьер, окинул внимательным взглядом меня, затем обратился к сестре. «Тангира, тебе нужно отдохнуть. Завтра сложный день, а я уж побуду здесь до утра». Заботливый. А что-то мне подсказывает, что просто так заботу темные лорды не проявляют. И мне хотелось задать пару вопросов императору. По сути, мне просто необходимо было это сделать. Но откат прошел, меня морозило уже не так сильно, и было просто неудобно допрашивать повелителя. С одной стороны, неудобно, а с другой — на кону жизнь магистра, и молчать в данной ситуации неправильно. Промолчать просто глупо. И пока император проходил к креслу, пока устраивался в нем, я собиралась силами. А вот едва темный сел и сложил руки на груди, я задала первый вопрос. «А где нашли тело вашего первенца, Анангеша? И самое главное, кто?» В комнате повисла напряженная тишина. Очень напряженная. Император стремительно повернул голову, мрачно возрился на леди Тьер, а та испуганно и возмущенно посмотрела на меня. Ее предостерегающее «Дея» я просто проигнорировала, нагло сообщив: «Откат». «И что теперь?» — раздраженно поинтересовались у меня. «Попытаешься довести? Как Алсера с Салахаром, в надежде, что тебе за это ничего не будет? Очнись, девочка, я терпеть не стану». Последняя фраза прозвучала угрожающе. «И промолчать бы мне, но...» «То есть мои вопросы вы терпеть не желаете? А факт наличия заговорщиков в империи вас вполне устраивает?» «Дея!» Леди Тьер не поднялась, подскочила со стула. Мельком взглянув на нее, я резко выдохнула. Затем набрала побольше воздуха и решительно высказала императору все, что накопилось. «Знаете что? В бездну все ваши тайны и всю империю!» Срываюсь на крик. «И все ваши недомолвки, недоговоры, и гордость, и спесь, и отсутствие стыда и совести! И если уж совсем честно, мне откровенно плевать, убьют вас или нет, и вообще, кто будет править! Мы люди маленькие, нам до ваших политических интриг вообще никакого дела нет! Я преотлично проживу и без вас, У меня ЮРАУ есть, так что даже финансовые трудности не грозят, но...» И вдруг голос стал шепотом. «Но я не могу жить без Рена». Как же трудно мне дались эти слова. Жаль, я поняла это, лишь когда по щекам покатились слезы. «Вы просто не осознаете». Я постаралась сдержаться, не плакать больше. «Что сейчас речь даже не о целостности империи. Речь о жизни Рена. Потому что этой морской гадости нужна его жизнь. Именно его». А дальше, наверное, все же откат. «Так сколько у вас было жен?» «Три!» — прорычал император, прожигая меня взглядом. Хотелось сказать «убийственный взгляд», но не действует. Однако это сейчас не имело никакого значения. «Вопрос», — продолжила я. «История с матерью Анангеша. Вы...» Я запнулась. «Нет, под действием отката было бы проще, но, с другой стороны, вновь испытать ощущение, словно в душу заползает холодная скользкая змея, не было никакого желания. Совсем». «Дея», — неожиданно мягко произнес император. «Сядьте. Это будет неприятный разговор». Я прошла к медленно опустившейся на стул леди Тьер, напряженной как струна, села на разложенный для меня диван и приготовилась слушать. Император Анаргар мрачно взглянул на мать Риана, тяжело вздохнул, и я услышала странное. «Я многое знаю о вас, Дея». Многозначительная пауза. «Мне известно, что в возрасте 13 лет вас продали в долговое рабство. Родители». Леди Тьер изумленно на меня посмотрела, однако я нашла в себе силы возразить. «Отдали. И не по собственному желанию. У меня прекрасные родители, Ваше Величество». «Отдавшие дочь извращенцу?» Издевательский вопрос. Император умел бить наотмашь, причем удары оказались крайне болезненными. А я разучилась молчать. «Долговое рабство в империи — ваше допущение. И звание лорд земли — также должность, утвержденная вами». «Отменил, распустил», — кратко отчитался император. Но затем, прищурив глаза, медленно, четко и раздельно произнес. «Знаете, увидев вас впервые в доме Риана, я был насторожен лишь его отношением к вам, но никак не маленькой, чистокровно-человеческой адепткой. И я ошибся, Дея. Я очень сильно ошибся. Ведь милая, застенчивая и бесконечно смущенная девочка оказалась упорной, настойчивой и идущей напрямик к цели стервой. Анарк!» — не выдержала леди Тьер. «Тангира, сядь! И поверь, ты просто всего не знаешь». Я сидела молча и не сводила пристального взгляда с императора. Мне было больно и неприятно от его слов. Крайне обижала несправедливость. До слез обижала. И все же... «Мы сейчас не обо мне говорим», — сухо напомнила я. «Почему же?» — издеваясь, переспросил император. «Мы, моя юная интриганка, сейчас говорим о юной деве, оставившей с носом лорда Градока, и в нарушение договоренностей, умчавшей Вардом, где сия дева, от мытья грязных полов, перешла к поступлению в Академию проклятий. Неплохо, да?» «Анаргар, хватит!» — прошипела леди Тьер. «Ну что ты, дорогая сестра? Я еще к самому интересному не перешел». Император одарил меня издевательско-подозрительной усмешкой. «Далее юная госпожа Риате сменила род деятельности, перейдя работать в грязную таверну, где обслуживала...» Очень двусмысленная пауза. «Клиентуру до утра, а с утра приступала к обслуге преподавательского состава. Ведь ей нужно же было как-то учиться». Анаргар! И это еще не все. Нашу готовую на всю деву не устраивал прежний директор, зато весьма удовлетворял в качестве очередной ступени социального положения лорд Риантьер. И тогда милая, стеснительная и очаровательная адептка... Еще одна пауза. Наградила его проклятием вечной страсти 10-го уровня. Браво! Он громко и с энтузиазмом зааплодировал. Тангира, предлагаю присоединиться к восхищению, ибо я, любовь моя, действительно восхищен. Но леди Тьер медленно встала, протянула руку мне, и когда я нашла в себе силы тоже подняться, тихо сообщила его императорскому величеству. «Ты идиот, Анарк! А склонность делать поспешные выводы так и осталась твоим слабым местом, брат!» Вспыхнуло золотое пламя. И тут же с шипением погасло. «Я идиот!» Император откинулся на спинку кресла, свел длинные пальцы рук вместе и продолжил, с трудом сдерживая ярость. Из-за этой человеческой девки я завтра отдам собственную дочь гоблинам Тангира. Мою дочь. Высокородную темную леди. Гоблинам! Мне от его практически ощутимой ярости стало не по себе. Но не леди Тьер. Мать Риэна подошла к сидящему, взбешенному императору, чуть наклонилась и отчеканила. «Ты отдаешь Алитеру гоблинам, потому что Габриэль не оставил тебе выбора, Анарк. И ты превосходно прикрыл собственное полное поражение необходимостью наказать кронпринцессу. Но мне продолжать?» Император глухо отчеканил. «Не стоит». Тангира милостливо кивнула, после чего, протянув руку, поправила прядь волос царственного брата. Пальчики ее скользнули ниже, ладонь ухватила ворот, и, рванув императора на себя, леди Тьер прошипела. «А то заведение, что ты назвал грязной таверной, принадлежит моему другу, полуорку Бурдосу, с которым мы плечом к плечу воевали на границе все то время, пока ты развлекался со своими девками, вместо того, чтобы нормально искать меня. Там идеальная чистота во всем, включая нравы. Отпусти!» Тангира разжала пальцы, выпрямилась, мрачно посмотрела на императора и холодно добавила. «Дея — член моей семьи. Оскорбляя ее, ты оскорбляешь меня. На этом все!» Вспыхнуло золотое пламя.